Судьба поворачивается лицом к деревне. Из «Динамо» я вышел в весьма путанном настроении духа. Впоследствии я убедился в том, что в «Динамо» ББК ГПУ среди заваленных трупами болот 19-х кварталов и беспризорных колоний можно было действительно вести курортный образ жизни. Но в этот момент я этого не знал. Юра, выслушав мой доклад, сказал мне поучительно и весело. «Вот видишь, а ты не хотел идти. Я ведь тебе говорю, что когда очень туго, должен явиться Шпигель». «Да, ну, конечно, повезло, и главное вовремя. Хотя если бы опасность со стороны начальника лагпункта обрисовалась несколько раньше, я бы и раньше пошел в «Динамо». В данном положении идти больше было некуда». А почему бы «Динамо» могло не взять меня на работу? На другой день мы с Медоваром пошли в третий отдел оформлять мое назначение. «А это пустяки», — говорил Медовар. «Одна формальность. Гольман, наш секретарь, подпишет, и все в шляпе». «Какой Гольман? Из Высшего совета физкультуры?» «Ну да, какой же еще?» Розовые перспективы стали блекнуть. Гольман был одним из тех активистов, которые делали карьеру на политизации физкультуры. Я был одним из немногих, кто с этой политизацией боролся, и единственный, который из этой борьбы выскочил целиком. Гольман же после одной из моих перепалок с ним спросил кого-то из присутствующих. «Какой это Солоневич? Тот, что в Соловках сидел?» «Нет, это брат его сидел». «Ага, так передайте ему, что он тоже сядет». Мне, конечно, передали. Гольман, увы, оказался пророком. Не знаю, примирит ли его это ощущение с проектом моей работы в «Динамо». Однако Гольман встретил меня весьма корректно, даже несколько церемонно. Долго и въедчиво объяснял, за что я, собственно, сел, и потом сказал, что он против моего назначения ничего не имеет, но что он надеется на мою безусловную лояльность. «Вы понимаете, мы вам оказываем исключительное доверие, если вы его не оправдаете». Это было ясно и без его намеков, хотя никакого доверия, тем паче исключительного, Гольман мне не оказывал. «Приказ по линии «Динамо» подпишу я, а по лагерной линии Медовар получит бумажку от Радецкого о вашем переводе и устройстве. Но пока». Я пошел в «Динамо» поговорить с Батюшковым. Как дошел он до жизни такой. Ход оказался очень простым, с тем только осложнением, что по поводу этой политизации Батюшков получил не 5 лет, как остальные, а 10 лет, как бывший офицер. 5 лет он уже отсидел, часть из них на Соловках. Жизнь его оказалась не столь уж курортной, как он описывал. На воле осталась жена с ребенком. Часа через 2 с расстроенным видом пришел Медовар. «Эх, ничего с вашим назначением не вышло, 100-процентный провал. Вот черт бы его побрал». Стало очень беспокойно. В чем дело? «А я знаю. Там в третьем отделе, оказывается, на вас какое-то дело лежит. Какие-то бумаги вы в подпорожском отделении украли. Я говорю Гольману, вы же должны понимать, зачем Солоневичу какие-то там бумаги красть? Разве он такой человек?» Гольман говорит, что он знать ничего не знает, раз Солоневич такими делами и в лагере занимается. «Я соображаю, что это тот самый стародубцевский донос, который я считал давно ликвидированным. Я пошел к Гольману. Гольман отнесся ко мне по-прежнему корректно, но весьма сухо. Я повторил свой старый довод, что если бы я стал красть бумаги с целью, так сказать, саботажа, я украл бы какие угодно, только не те, по которым 70 человек должны были освобождаться». Гольман пожал плечами. «Мы не можем вдаваться в психологические изыскания. Дело имеется, и вопрос полностью исчерпан». Я решаю ухватиться за последнюю соломинку, за Якименко. Ненадежная соломинка, но чем я рискую? Начальник УРО, товарищ Якименко, вполне в курсе этого дела. По его приказу в подпорожском отделении это дело было прекращено. «А вы откуда знаете?» «Да он сам мне сказал». «Ах так? Ну, посмотрим». Гольман снял телефонную трубку. «Кабинет начальника УРО». «Товарищ Якименко, говорит начальник оперативной группы Гольман, здесь у нас в производстве имеется дело по обвинению некоего Солоневича в краже документов под Порожского ОРЧ». «Ага, так-так, ну хорошо. Пустим на прекращение. Да, здесь, у меня в кабинете». Гольман протягивает мне трубку. «Вы, оказывается, здесь?» — слышу голос Якименки. «А ваш сын? Великолепно. Где работаете?» Я сказал, что вот собираюсь устраиваться по старой специальности, по спорту. «Ага, ну желаю вам успеха. Если что-нибудь будет нужно, обращайтесь ко мне». Тон и предложение Якименки оставляют во мне недоумение. Я так был уверен, что Якименко знает всю историю с бамовскими списками, что мне было бы лучше ему на глаза не показываться. И вот... «Значит, вопрос урегулирован. Очень рад. Я знаю, что вы можете работать, если захотите. Но, товарищ Солоневич, никаких прений. Абсолютная дисциплина». «Мне сейчас не до прений». «Давно б так. Не сидели бы здесь. Сейчас я занесу Радецкому для подписи бумажку насчет вас. Сидите в приемной, подождите». «Я сижу в приемной. Здесь центр ГПУ ББК. Из кабинетов выходят и входят какие-то личности пинкертоновского типа. Тащат каких-то арестованных. А рядом со мной под охраной двух оперативников сидит какой-то старик, судя по внешнему виду, священник. Он прямо, не мигая, смотрит куда-то вдаль, за стенки третьего отдела, и как будто подсчитывает оставшиеся ему дни его земной жизни». Напротив, какой-то неопределенного вида парень с лицом изможденным до полного сходства с лицом скелета. Какая-то женщина беззвучно плачет, уткнувшись лицом в свои колени. Это, видимо, люди, ждущие расстрела, мелкоту сюда не вызывают. Меня охватывает чувство какого-то гнусного, липкого отвращения, в том числе и к самому себе. Почему я здесь сижу не в качестве арестованного, хотя я ведь заключенный? Нет, нужно выкарабкиваться и бежать, бежать, бежать. Приходит Гольман с бумажкой в руке. «Вот это для перевода вас на первый лагпункт и прочее, подписано Радецким». Гольман недоуменный, как-то чуть недовольно пожимает плечами. «Радецкий вызывает вас к себе с сыном, как будто он вас знает. Завтра в 9 утра». О Радецком я не знаю решительно ничего, кроме того, что он, так сказать, Дзержинский или Ягода в карельском или бабаковском масштабе. Какого черта ему от меня нужно? Да еще с Юрой. Опять в голову лезут десятки беспокойных вопросов. Прощание с начальником третьего лагпункта. Вечером ко мне приходит начальник колонны. «Солоневич старший к начальнику лагпункта». Вид у начальника колонны мрачно угрожающий. Вот теперь, мол, ты насчет загибов не поговоришь. Начальник лагпункта смотрит совсем уж этаким волосного масштаба инквизитором. «Ну-с, гражданин Солоневич», — начинает он леденящим душу тоном, — «потрудитесь-ка разъяснить нам всю эту хреновину. На столе у него целая кипа пресловутых моих требований, а у меня в кармане бумажка за подписью Радецкого». «Хм, ага, загибчики все разъяснял», — хихикает начальник колонны. У обоих удовлетворенно сладострастный вид. Вот, дескать, поймали интеллигента. Вот мы его сейчас. Во мне поднимается острая режущая злоба. Злоба на всю эту стародубцевскую сволочь. Ах так, думаете, что поймали? Но мы еще посмотрим, кто кого. Какую хреновину? Спрашиваю я спокойным тоном. Ах это, с требованиями. Это меня никак не интересует. «Что вы мне тут дурака валяете?» Вдруг заорал начальник колонны. «Я вас, мать вашу!» Я протягиваю к лицу начальника колонны лагпункта свой кулак. «А вы это видали? Я вам такой мат покажу, что вы и на лесной речке не очухаетесь». По тупой роже начальника, как тени по экрану, мелькает ощущение, что если некто поднес ему кулак к носу, значит, у этого некто есть какие-то основания не бояться. Мелькает ярость, оскорбленное самолюбие, много мелькает совершенно того же, что в свое время мелькало на лице Стародубцева. «Я вообще с вами разговаривать не желаю», — отрезываю я. «Будьте добры, заготовить мне на завтра препроводительную бумажку на первый лагпункт». Я протягиваю начальнику лагпункта бумажку, на которой над жирным красным росчерком Радецкого значится «Такого-то и такого-то немедленно отрекомендовать в непосредственное распоряжение третьего отдела. Начальнику первого лагпункта предписывается...» А у начальника третьего лагпункта глаза на лоб лезут. «В непосредственное распоряжение третьего отдела. Значит, какой-то временно опальный и крупной марки чекист. И сидел-то он тут не иначе, как с каким-нибудь совершенно секретным предписанием. Сидел, высматривал, вынюхивал». Начальник лагпункта вытирает ладонью вспотевший лоб. Голос у него прерывается. «Вы уж, товарищ, извините, сами знаете, служба. Всякие тут люди бывают, стараешься изо всех сил. Ну, конечно, и ошибки бывают. Я вам, конечно, сейчас же подводочку вам снарядим. Не нести же вам вещички на спине. Уж, пожалуйста, извините». Если у начальника третьего лагпункта был хвост, он бы вилял хвостом. Но хвоста у него нет. Есть только беспредельное лакейство, созданное атмосферой беспредельного рабства. «Завтра утречком все будет готово, вы уж не беспокойтесь, уж знаете, так вышло, а вы уж извините». Я, конечно, извиняю и ухожу. Начальник колонны забегает вперед и открывает передо мной двери. В бараке Юра меня спрашивает, отчего у меня руки дрожат. «Нет». «Нельзя жить, нельзя здесь жить, нельзя здесь жить. Можно сгореть в этой атмосфере непрерывно сдавливаемых ощущений ненависти, отвращения и беспомощности. Нельзя жить. Господи, когда же я смогу, наконец, жить не здесь?» Аудиенция. Наутро нам действительно дали подводу до Медгоры. Начальник лагпункта подобострастно крутился около нас. Моя душевная злоба уже поутихла, и я увидел, что начальник лагпункта просто забитый, загнанный человек. Конечно, вор, сволочь, но в общем, примерно такая же жертва системы всеобщего рабства, как и я. Мне стало неловко за свою вчерашнюю вспышку, за грубость, за кулак, поднесенный к носу начальника. Сейчас он помогал нам укладывать наше нищее барахло на подводу, еще раз извинился за вчерашний мат и ответил тоже извинением за свой кулак. Мы расстались вполне дружески и также дружески встречались впоследствии. Что ж, каждый в этом кабаке выкручивается как может. Что я сам бы стал делать, если бы у меня не было моих нынешних данных выкручиваться? Была бы, возможно, и такая альтернатива, или в актив, или на лесную речку. В теории эта альтернатива решается весьма просто, на практике это сложнее. На первом лагпункте нас поместили в один из наиболее привилегированных бараков, населенный исключительно управленческими служащими, преимущественно железнодорожниками и водниками. Урок здесь не было вовсе. Барак был сделан в вагонку, то есть нары были не сплошные, а с проходами, как скамьи в вагонах третьего класса. Мы забрались на второй этаж, положили свои вещи и с тревожным недоумением на душе пошли на аудиенцию к товарищу Радецкому. Радецкий принял нас в точно назначенный час. Пропуск для входа в третий отдел был уже заготовлен. Гольман вышел посмотреть, мы ли идем по этому пропуску или не мы. Удостоверившись в наших личностях, он провел нас в кабинет Радецкого. Огромную комнату, стены которой были увешаны портретами вождей и географическими картами края. Я с вожделением в сердце посмотрел на эти карты. Крупный грузный человек лет 45 встретил нас дружественно и чуть-чуть насмешливо. Хотел диво возобновить наше знакомство. Не помните? Я не помню и проклинаю свою зрительную память. Правда, столько тысяч народу промелькнуло перед глазами за эти годы. У Радецкого полное, чисто выбритое, очень интеллигентное лицо, спокойные и корректные манеры партийного вельможи, разговаривающего с беспартийным спецом. Партийные вельможи всегда разговаривают с изысканной корректностью, но все-таки не помню. «А это ваш сын, тоже спортсмен. Ну, будемте знакомы, молодой человек. Что ж это вы вашу карьеру так нехорошо начинаете? Прямо с лагеря. Ай-яй-яй, нехорошо, нехорошо». «Такая уж судьба», — улыбается Юра. «Ну, ничего, ничего, не унывайте, юноша, все образуется. Знаете, откуда это?» «Знаю». «Ну, откуда?» «Из Толстого». «Хорошо, хорошо, молодец. Ну, усаживайтесь». Чего-чего, уж такой встречи я никак не ожидал. Что это? Какой-то подвох или просто комедия? Этакие отцовского стиля разговоры в кабинете, в котором каждый день подписываются смертные приговоры, вероятно, десятками. Чувствую отвращение и некоторую растерянность. «Так не помните?» — оборачивается Радецкий ко мне. «Ладно, я вам помогу. Кажется, в 28-м году вы строили спортивный парк в Ростове, и по этому поводу ругались, с кем было надо и с кем было не надо, в том числе и со мной». «Вспомнил. Вы были секретарем Северокавказского краисполкома». «Совершенно верно», — удовлетворенно кивает головой Радецкий. «И, следовательно, председателем Совета физкультуры. Парк этот, нужно отдать вам справедливость, вы спланировали великолепно. Так что ругались вы не совсем зря. Кстати, парк-то этот мы забрали себе. Динамо все же лучший хозяин, чем союз софтторгслужащих». Радецкий, испытующий, иронически смотрит на меня. «Рассчитывал ли я в то время, что строю парк для чекистов?» Я не рассчитывал. Спортивные парки, ростовские и харьковские, были моим изобретением и, так сказать, апофеозом моей спортивной деятельности. Я старался сильно, рисковал многим, и старался и рисковал, оказывается, для чекистов. Обидно. Но этой обиды показывать нельзя. «Ну что ж», — пожимаю я плечами, — «вопрос не в хозяине. Вы, я думаю, пускаете в этот парк всех трудящихся». При слове «трудящихся» Радецкий иронически приподнимает брови. «Ну, это как сказать. Иных пускаем, иных нет. Во всяком случае, ваша идея оказалась технически правильной. Берите папироску. А вы, молодой человек, не курите и водки не пьете? Очень хорошо. Великолепно. Совсем образцовый спортсмен. А только вы, добрый отец семьи, все-таки присмотрите за вашим наследником. Как бы в «Динамо» его не испортили». Там сидят такие великие специалисты по этой части. Я выразил некоторое сомнение. «Нет уж, вы мне поверьте, в нашу специальность входит все знать, и то, что нужно сейчас, и то, что пригодится впоследствии. Так, например, вашу биографию мы знаем с совершенной точностью». «Само собой разумеется, если я в течение 10 лет и писал, и выступал под своей фамилией». «Вот и хорошо делали, вы показали нам, что ведете открытую игру, а с нашей точки зрения быль молодцу не в укор». Я поддакивающе киваю головой. Я вел не очень уж открытую игру, о многих деталях моей биографии ГПУ и понятия не имело. За быль молодцов расстреливали без никаких, но опровергать Радецкого было бы уж совсем излишней роскошью. Пусть пребывает в своем ведомственном самоутешении. Легенду о всевидящем оке ГПУ пускает весьма широко и с заранее обдуманным намерением запугать обывателя. Я к этой легенде отношусь весьма скептически, а в том, что Радецкий о моей биографии имеет весьма отдаленное представление, я уверен вполне. Но зачем спорить? Итак, перейдемте к деловой части нашего совещания. Вы, конечно, понимаете, что мы приглашаем вас в «Динамо» не из-за ваших прекрасных глаз. Я киваю головой. Мы знаем вас как крупного всесоюзного масштаба работника по физкультуре и блестящего организатора. Я скромно опускаю очи. Работников такого масштаба у нас в ББК нет. Медовар вообще не специалист, Батюшков только инструктор. Следовательно, предоставлять вам возможность чистить дворы у нас нет никакого расчета. Мы используем вас по вашей прямой специальности. Я не хочу спрашивать, за что вас сюда посадили. Я знаю это и без вас, и точнее, чем вы сами об этом знаете. Но меня в данный момент это не интересует. Мы ставим перед вами задачу. Создать образцовое динамовское отделение. Ну вот, скажем, осенью будут разыгрываться первенства Северо-Западной области. Динамовские первенства. Можете ли вы такую команду сколотить, чтобы ленинградскому отделению перо вставить, а? А ну-ка, покажите класс. Тайна аудиенции разъясняется сразу. Для любого заводского комитета и для любого отделения «Динамо» спортивная победа — это вопрос самолюбия, моды, азарта, чего хотите. Заводы переманивают себе форвардов, а «Динамо» скупает чемпионов. Для заводского комитета заводское производство — это неприятная, но неизбежная проза жизни. Футбольная же команда — это предмет гордости, объект нежного ухода, поэтическая полоска на сером фоне жизни. Так приблизительно барин прошлого века вкладывал в свою псарню гораздо больше эмоций, чем в урожайность своих полей. Хорошая борзая стоила гораздо дороже самого работящего мужика, а квалифицированный псарь шел, вероятно, совсем на вес золота. Вот на амплуа этого квалифицированного псаря попадаю и я. Вставить перо Ленинграду Радецкому очень хочется. Для такого торжества он, конечно, закроет глаза на любые мои статьи. Товарищ Радецкий, я все-таки хочу по-честному предупредить вас. Непосильных вещей я вам обещать не могу. Почему непосильных? Каким образом Медгора с ее 10-тысячным населением может конкурировать с Ленинградом? Ах, вы об этом. Медгора здесь ни при чем. Мы вовсе не собираемся использовать вас в масштабе Медгоры. Вы у нас будете работать в масштабе ББК. Объедете все отделения, подберете людей. Выбор у вас будет приблизительно из 300 тысяч людей. 300 тысяч? Я в Подпорожье пытался подсчитать население ББК, и у меня выходило гораздо меньше. Неужели же 300 тысяч? О, Господи! Но подобрать команду, конечно, можно будет. Сколько здесь одних инструкторов сидит? Так вот, начните с Медгорского отделения, осмотрите все лагпункты, подберите команды. Если у вас выйдут какие-нибудь деловые недоразумения с Медоваром или Гольманом, обращайтесь прямо ко мне. Меня товарищ Гольман предупреждал, чтобы я работал без прений. Здесь хозяин не Гольман, а я. Да, я знаю, у вас с Гольманом были в Москве не очень блестящие отношения. Но оттого он... Я понимаю, портить дальше эти отношения нет смысла вам. Если возникнут какие-нибудь недоразумения, вы обращайтесь ко мне, так сказать, задним ходом. Мы это обсудим, и Гольман с Медоваром будут иметь мои приказания, и вы здесь будете ни при чем. Да что касается ваших бытовых нужд, мы их обеспечим. Мы заинтересованы в том, чтобы вы работали как следует. Для вашего сына вы придумайте что-нибудь подходящее. Мы его пока тоже зачислим инструктором. Я хотел в техникум поступить. В техникум? Ну что ж, валяйте в техникум. Правда, с вашими статьями вас туда нельзя было бы пускать. Но я надеюсь... Радецкий добродушно иронически ухмыльнулся. Я надеюсь, вы перекуетесь. Я уж, гражданин начальник, почти наполовину перековался, подхватывает шутку Юра. Ну вот, осталось, значит, пустяки. Ну-с, будем считать наше совещание законченным, а резолюцию принятой единогласно. Кстати, обращается Радецкий ко мне. Вы, кажется, хороший игрок в теннис. Нет, весьма посредственный. «Позвольте, мне Батюшков говорил, что вы вели целую кампанию в пользу, так сказать, реабилитации тенниса. Доказывали, что это вполне пролетарский вид спорта. «Ну, словом, мы с вами как-нибудь сразимся. Идет? Ну, пока. Желаю вам успеха». «Мы вышли от Радецкого. Нужно будет устроить еще одно заседание», — сказал Юра. «А то я ничегошеньки не понимаю». Мы завернули во двор, на котором так еще недавно мы складывали доски. Уселись на нашем собственном сооружении, и я прочел Юре маленькую лекцию о спорте и о динамовском спортивном честолюбии. Юра не очень был в курсе моих физкультурных деяний, они оставляли во мне слишком горький осадок. Сколько было вложено мозгов, нервов и денег, и в сущности почти безрезультатно. От 32 водных станций остались рожки да ножки, ибо там распоряжались все, кому не лень, а на спортивное самоуправление даже в чисто хозяйственных делах смотрели как на контрреволюцию. Спортивные парки попали в руки ГПУ, а в теннис, под который я так старательно подводил идеологическую базу, играют Радецкие и иже с ними, и больше почти никого. Какой там спорт для массы, когда массе, помимо всего прочего, есть нечего. Зря было ухлопано 6 лет работы и риска, о таких вещах не очень хочется рассказывать. Но, конечно, с точки зрения побега, мое новое амплуа дает такие возможности, о каких я и мечтать не мог. На другой же день я получил пропуск, предоставляющий мне право свободного передвижения на территории всего Медгорского отделения, то есть верст 50 по меридиану, верст 10 к западу и в любое время дня и ночи. Это было великое приобретение. Фактически оно давало мне большую свободу передвижения, чем та, какую пользовалось окрестное вольное население. Планы побега стали становиться конкретными.